Глава 9. Вскоре предметы, унесенные водами с берегов Скогли, перестали попадаться на пути. Зайдя за последний каменистый выступ Хисфьорда, внутри которого располагался город Уллы, корабли вышли в море и двинулись увереннее, ложась на прямой курс. Море встретило их молчаливым спокойствием, позволив миновать торчавшие из воды островки и скалы, выстроившиеся перед входом во фьорд, как зубчатый забор. Оставив фьорд позади, дракары поспешили расправить паруса. Улла заметила, что на всех дракарах люди сразу достали рыболовные сети. Когда наступила тяжелая зима, рыба была самым ценным запасом пищи. Даже Лейв, хоть и не верил в Рагнарёк и в то, что весна уже не наступит, тщательно распределял запасы и делал как можно больше новых. Теперь все его вяленое мясо и ящики с засоленной рыбой плыли на кораблях Скалля, и люди торопились пополнять запасы всеми доступными методами. Рыбы стало меньше за эти годы, и сейчас Улла понимала, что они не смогут выловить достаточно. Но все-таки люди суетились и расправляли сети. Вельва перевела взгляд на горизонт. Теперь Тор и Йормунганд двигались совсем рядом. Казалось, что их долгая битва вскоре закончится. Тело Тора было залито его собственной кровью, а чешуя змея покрылась трещинами ранами. Над головами все еще не унималось небо, молнии сверкали без устали. Следом быстро приходил гром. Какое-то время все молча разглядывали гигантов. Неожиданно сквозь тучи пробился одинокий луч света, упавший куда-то в сердце Северного моря. Люди приняли это за знак. «Тор!» — раздался крик совсем рядом с Уллой, и Торгни, стоящий ногами на большой бочке, вскинул вверх свой кулак. «Тор!» Люди на их корабле подхватили его радостный клич. Они славили и приветствовали своего бога, надрывая глотки. Им вторили и люди на других дракарах, вскидывая оружие и крича. Вскоре голоса заполнили море, отражаясь во фьордах. Улла обернулась, чтобы осмотреться. Никто не остался в стороне. Кричали и люди Скогли, и люди Сон, и люди Халагаланда. Иными словами, все народы, смешавшиеся теперь в единый народ Мидгарда. Сейчас они в унисон славили Тора. Вельва нашла взглядом Конунга и, подняв вверх руки с двумя своими топорами, выкрикивал имя Бога. Последние крики замолкли, когда солнце вновь скрылось за тучами. Бог и змей никого не услышали. Улла поняла, что их сражение идет где-то между мирами. Возможно, даже если она дойдет до самого края Мидгарда, то все равно не сможет коснуться и лодыжки Тора. Вскоре, когда корабли прошли дальше, обогнув берег, Улла заметила, что хвост огромного змея скручивается в несколько колец, уходя под воду, в сторону их земли. Вельва перегнулась через борт дракара и стала вглядываться в море, сначала вдалеке, а потом под самым дном корабля. «Что ты ищешь?» — спросил Скаль, заметив, с каким вниманием девушка рассматривала воду. «Смотри!» — Улла ткнула пальцем в темные волны. «Ничего не вижу». Скаль перегнулся через борт и нахмурился. «Видно, когда солнце немного показывается». Девушка посмотрела на небо, подождала какое-то время и потом снова опустила глаза к воде. «Вот сейчас». Тогда Скаль прищурился изо всех сил, стараясь разглядеть что-то в темной воде. Корабли покачивало на волнах, и в очередной раз, когда их дракар немного приподняло и покачало сначала вправо, потом влево, Конунг наконец смог увидеть глубоко под ними длинный хвост мирового змея. Чешуя, скрытая под толстым слоем воды, изредка отражала свет, делая тушу Йормунганда заметной. Хвост, казалось, совсем не шевелился. Видимо, змей действительно был таким огромным, что опоясывал Мидгард. «Интересно, где он заканчивается?» — восторженно выдохнула Улла. «Он все еще крепко держит в своих тисках наши земли», — выдохнул Скаль. «Правда, он величественен?» — тихо прошептала Улла. Она тоже завороженно вглядывалась в воду. «Мы никогда не замечали его среди волн, но он всегда был так близко, что...» Улла вытянула руку вниз, будто пытаясь дотянуться до кромки воды, Кожа ее руки обветрилась, и тонкие пальцы выглядели как безжизненные косточки. Но Ула продолжала тянуться к мерцающей чешуе Йормунганда. «Так близко, как будто мы всегда могли дотянуться до чудовищ и богов», — закончил за нее Скаль, ухмыльнувшись. Он следил за ее бледной, почти прозрачной рукой. «Но это совсем не так. Наш мир всегда был очень далек от мира богов, увы». «От мира богов, да, но Йормунганд всегда был у нас под самым носом». «Лишь потому, что Один запер это чудовище в Мидгардском океане». «Людям стоит меньше жаловаться и причитать». Ула фыркнула и прижала руку к груди, согревая пальцы. «Ведь если мы умираем, то всегда хотим попасть в Вальхаллу, где будем болтать о наших подвигах, а Один будет слушать и хохотать. Нас не привлекают другие посмертные чертоги». Она вздохнула. «Если мы молимся, то хотим, чтобы нас сразу услышал Тор. Других богов нам не надо. Хотим женщин, похожих красотой на Фрейю, а мужчин прекрасных, как сам красавец Бальдр». Улла устало усмехнулась. Она распрямилась и вдохнула носом побольше морозного соленого воздуха, а взгляд устремила к горизонту. Скаль же при ее словах даже не улыбнулся, а продолжил наблюдать за Вельвой, не проронив ни слова. «Из-за своей жадности люди пропускают все, что им на самом деле даровали. Они умирают глупыми и обиженными, хотя могут познать мир как боги». «Что ты имеешь в виду?» «Всю жизнь мы мечтаем о встречах с богами и их дарах. А они у нас под носом, но мы не замечаем». «Йормунганд — не дар богов, а проклятие для них и для нас», — заметил Скаль. «Ойли!» — Улла прищурилась, разглядывая змея. «Он часть девяти миров, как и мы с тобой. Брошенный ребенок своего отца, запертый навеки в маленьком мире людей, которые даже не обращали на него внимания». Скаль ничего не ответил. Он вглядывался то в очертания колец змея, то в лицо Вельвы, которая погрузилась в свои мысли. Ему не хотелось подозревать ее в жалости к чудовищам, но от того, с каким трепетом Улла говорила об огромном несчастном Йормунганде, забытом всеми, Скалю тоже стало жаль громадное чудовище. «Все, что у него есть, — это битва», — вздохнула Улла. «Вечный сон, яркий миг сражения, а потом смерть». И снова Конунг ничего не смог ответить. Он молчал, разглядывая теряющиеся за облаками силуэты, и надеялся, что эта картина надолго ему запомнится. Ничего прекраснее и величественнее он в своей жизни не видел. В молчании он оставил Уллу, чтобы вернуться на нос Драккара и там надолго погрузиться в свои мысли. Путешествие было медленным. Драккары долго удалялись от берега, чтобы миновать множество торчащих скал, а потом выстроились в шеренгу и двинулись вдоль побережья. Улла практически все время сидела на палубе возле мачты, закутавшись в одежды и натянув на себя одеяло. Мысли одна за другой лезли в голову девушки. Ей очень хотелось в полной мере ощутить ту власть, которую она теперь обрела. Но на деле Улла чувствовала только ужасный холод. Несмотря на то, что она сотворила настоящее чудо на глазах у сотен людей, сейчас они занимались своими делами, принимая ее присутствие как должное, равно как и Скалля. Совсем не так, как она мечтала. Боги тоже молчали. Улла снова была покинута. Вельва вытащила из мешочка руны и кинула на палубу перед собой. Каждая руна повернулась к ней спиной. «Деревянные предатели! Проклятье!» — прорычала девушка и собрала маленькие деревяшки. К ней незаметно подошел Торгни. «Ну, хватит мучить несчастных!» — улыбнулся он уже не раз, наблюдая, как она проделывает этот бесполезный ритуал. «А чем мне заняться?» — пробубнила девушка. «Пошли!» — Торгни протянул руку. «Покажу кое-что!» Улла пожала плечами, принимая приглашение. На корабле было скучно, а если предстояло плыть так долго до самого юга, то вскоре она начнет злиться. Тургни подвел ее к носу Драккара, миновав всех гребцов, и ткнул пальцем в сторону бога грома. «Видела его пояс?» — спросил Тургни. «Да». Улла закуталась в накидку сильнее. «Это Мегингьорд», — пояснил мужчина. «Пояс силы. На нем изображены величайшие подвиги Тора, которые теперь подпитывают его мощь в сражениях». Улла ткнула пальцем в пояс и спросила. «Что это за подвиг? Вон там, слева». На металлической круглой пластине был изображен бог грома, опустившийся на одно колено перед страшной женщиной, держащей его за голову. «Не выглядит, как что-то великое», — хихикнула Улла. «Не смейся над Тором», — нахмурился Торгни. Улла прижала ладонь ко рту. Конечно, она не имела права смеяться над богами, но соблазн был велик. К тому же Торгни так забавно обижался, что девушка просто не могла сдержать улыбку. «Это история о том, как Тор победил старость». Торгни смотрел на бога взглядом, полным любви. Улла перестала улыбаться. Взгляд, которым воин смотрел на своего бога, завораживал ее. Кроме любви, в нем было очень много боли. «Это произошло в Утгарде, городе в мире великанов. Он не подчиняется законам или порядкам. Этот город, правильнее назвать его миром колдовства, который существует параллельно всем известным нам мирам. Тор и его друзья однажды пали туда, а правитель этого мира, Утгарда, Локи». «Как Локи?» — хмыкнула Улла. «Как Утгарда Локи», — серьезно поправил ее Торгни. «Он решил испытать их. Было много сражений, но одно из них было самым суровым. Утгарда Локи предложил Тору сразиться со своей нянькой Элли, которая выглядела старой и немощной женщиной. Тор вступил в бой, но проиграл. Элли схватила его за голову и опустила несчастного на одно колено». «Так какой же это подвиг?» — фыркнула Улла. Торгни покрутил языком во рту, а потом благоговейно выдохнул. «Элли была великаншей, которая воплощала собой саму старость. Тор уже расстроился, что проиграл. Но Утгарда Локи захлопал в ладони и восхищенно закричал. Старость еще никого не оставляла в живых, но тебя заставила лишь преклонить колено». Торгни глубоко вдохнул и замолчал. Улла тоже притихла, задумавшись о великом смысле этих слов. «Да, звучит как величайший подвиг», — улыбнулась она. Тор тем временем повернулся к ним другим боком, будто специально хвастаясь всеми подвигами. Теперь на поясе можно было разглядеть сюжет, где Тор держал над головой пылающий камень, собираясь кинуть в великана, испуганно вжавшего голову в плечи. «О, я знаю!» — воскликнула Улла, напугав Торгни. Она радостно откинула капюшон, будто он мешал ей внимательнее рассматривать бога. «Тор кидает раскаленное железо в Гейррёда». Глаза Уллы сверкнули. Проклятый великан и его дочери пытались погубить громовержца, подговорив Локи привести его без оружия. «Да, и правда», — Торгни довольно улыбнулся. Улла заметила, что несколько любопытных лиц повернулись в их сторону. Торгни решил повысить голос и рассказать одну из своих любимых историй. «Высоко летал проказник Локи на соколиных крыльях в небе, но все-таки недостаточно». На громкий голос обернулось еще больше людей. Среди них были мальчик и девочка примерно лет 10. Для них-то Торгни и разошелся на славу. Но великан Гейррёд расставил свои ловушки, чтобы поймать нахального бога. Когда же Локи все-таки попался, что, конечно, больно ударило по его самолюбию, ведь Локи ой как не любил попадаться в чьи-то ловушки, то он умолял великана отпустить его. Гейррёд согласился, но за большую цену. Он потребовал, чтобы Локи привел к нему в дом Тора без оружия. Гейррёд хотел сразить громовержца. Торгни щелкнул пальцами перед собой, а дети, слушающие его, вздрогнули от этого жеста. «Гейррёд хотел убить Тора? Почему?» — воскликнула девочка. А все взрослые захихикали, потому что ответ был очевиден. Улла решила ответить. «Потому что Тор — главный враг всех великанов. Он ненавидит весь их род, который происходит от страшного великана Имира. Тор уничтожил множество его потомков, но они продолжают плодиться. И все они мечтают однажды убить могущественного громовержца». Девочка испуганно округлила глаза, а люди вокруг уже не улыбались. Они замерли, с опаской и холодом, смотря на Уллу. Вельва сразу ощутила их недоверие и не очень-то радовались ее компании. Торгни тоже это заметил, поэтому поторопился продолжить рассказ, прерывая возникшую паузу. «Вот и Гейррёд был бы рад убить Тора». Локи выполнил обещание, подговорив громовержца оставить свой молот дома, чтобы безоружным отправиться с ним в Йотунхейм. «Как же Локи это удалось?» — снова воскликнула девочка. «Он был очень убедителен», — пожал плечами Торгни. «Они с Тором были друзья?» «Нет, у Локи не было друзей». «Как же Тор решил оставить свое оружие дома и отправиться неизвестно куда за богом лжи и обмана?» — настаивала девочка. Вокруг снова раздались смешки. Даже Улла хихикнула. Они с Торгни переглянулись и оба коротко пожали плечами. Тем временем бог опустил молот на хвост змея, и небольшая волна накатила от горизонта, ударяясь о борт драккара, словно Тор говорил им: «Я все слышу». Локи сказал ему, что прекрасная великанша Ярн Сакса зовет его на праздничный ужин в Йотунхейме. Вступил в разговор Скаль, который до этого только подслушивал. И чтобы не спугнуть ее, Тору нужно было оставить оружие дома. Торгни хитро сощурился. «Разве Тор не был верен своей жене, богине Сиф?» — насупилась девочка. «Был». «Но и Ярн Саксон тоже любил», — улыбнулся Скаль. «Разве можно любить двоих?» Торгни шумно втянул воздух через нос. Скаль перевел взгляд на Уллу, а потом посмотрел на девочку, которая очень ждала продолжения рассказа. «Можно», — уверенно произнес Скаль. «Тогда это похоже на правду», — сделала вывод девочка и потребовала от Торгни скорее продолжить рассказ. Ему пришлось подчиниться. В Йотунхейме Локи и Тор остановились переночевать в домике великанши Грид, той самой, что любила всех богов и хорошо к ним относилась. Когда Локи отправился собирать дрова для печи, она поторопилась рассказать Тору все, что задумал бог обмана. Тор уже собирался повернуть назад, но был так зол на Гейррёда, что решил дойти до него и убить. Грид дала ему с собой три волшебных вещи — железные рукавицы, пояс силы и посох. Боги двинулись дальше. Первая дочь Гейррёда встретила их у реки Вимур и попыталась убить Тора, подняв воды в реке так высоко, что Тор не смог бы пройти, если бы не опирался на волшебный посох. Когда они дошли до дома Гейррёда, Тор присел на скамью, но та вдруг начала шевелиться под ним и подниматься. Торгни вскинул руки вверх, а люди засмеялись, даже Скаль заулыбался. Тор упер посох в потолок, надавил на скамью, и под ней треснули спины дочерей Гейррёда, которые пытались раздавить бога. «Хрясь!» Он резко нагнулся, будто у него сломана спина. Дети захихикали. «Ну а что, Гейррёд?» — поторопила та самая девочка. «А он», — продолжил Торгни, — «увидел, что дочери его мертвы, схватил кусок раскаленного железа и бросил в Тора. Но бог поймал его своими рукавицами и кинул обратно в великана. «Вон, видите? На поясе!» Он ткнул пальцем в сторону горизонта. «И пришиб его!» — радостно подпрыгнула девочка. «Да!» — кивнул Торгни. «Пришиб!» Люди радостно встретили завершение истории, снова начав выкрикивать имя Тора. Улла завороженно смотрела на Торгни, который радовался вместе с детьми, будто ему было столько же лет, сколько и им. «Как тебе история?» Торгни повернул голову к Улле. «Ее все знают». Она махнула на него рукой. «А какую же ты не знаешь?» — хмыкнул он. «Вот эту». Улла ткнула пальцем в пояс Тора, когда тот медленно развернулся, позволяя рассмотреть новое изображение. Торгни нахмурился, а потом приложил ладонь к своему лбу, чтобы пристальнее рассмотреть пластину с подвигом. На ней Тор подпирал с собой огромную стену. Не было великанов, не было даже оружия. Торгни поджал губы. «Я не знаю. Может, знает мой брат?» Задумчиво протянул он и насупился, расстроенный, что его память хранит далеко не все истории о боге, которого он так почитал. «Спросить?» «Нет», — улыбнулась Улла. «Лучше давай попытаемся догадаться». Остаток дня они провели именно за этим. По очереди они выдумывали подробности то одного, то другого подвига Тора, в котором ему пришлось бы поддерживать огромную стену. Улла смогла отвлечься от тяжелых мыслей и даже практически ни разу не сказала ничего мерзкого и высокомерного. Они привлекли к этой игре Торлиева, который тоже не смог узнать загадочную историю. Старший Бергторсон был очень этим оскорблен, поэтому раздраженно отмахнулся от своего брата и его подруги-ведьмы. Не найдя ответа и устав от предположений, Улла и Торгни наконец замолчали. Улла неожиданно подумала, что совсем не говорила за это время со Скалем, будто бы Торгни старался занимать все ее время собой. Она высказала эту мысль рыжему воину. «Думаешь, что я не подпускаю тебя к Скалю?» — хмыкнул он. «Очень на это похоже. Иначе зачем ты постоянно крутишься рядом?» «Может, мне нравится общаться с тобой?» «Тебе не может нравиться общаться со мной». «Ну, значит, и Скалю не понравится». «Скаль — другое дело». Торгни вздохнул. «Что ты хочешь ему сказать?» «Тебя это не касается». «Касается, Улла», — мягко, но настойчиво произнес Торгни. «Спасти людей Мидгарда — очень важная миссия, которой и занят сейчас наш конунг. Без него мы все пропадем. Я не хочу, чтобы он свернул с этого пути». «И ты думаешь, что я могу его отвлечь?» Торгни пожал плечами и ничего не ответил. Улла громко фыркнула, отходя на другой конец палубы. Она обиженно скрестила руки на груди и закуталась в накидку, опускаясь на мешки. Ну и ну. Она столько всего сделала, но даже Торгни, чье имя едва ли будет увековечено историей, позволяет себе высказывать в ее адрес подозрения. Кажется, это никогда не закончится. Из своего небольшого укрытия Улла отчетливо видела Скалли. Он стоял на носу Драккара, тихо переговариваясь с двумя юношами. Говорящие держались за толстые корабельные канаты, слегка покачиваясь в такт бьющим о борт волнам. Торгни устроился у правого борта. Если бы девушка захотела сейчас подойти к конунгу, то он вырос бы между ними, как скала. Только теперь до Уллы это дошло. Торгни все время был между ними. Вероятно, отреагировав на ее странное поведение, Скаль распорядился не подпускать девушку близко, решив, что она опасна. Но Вельва не жалела, что сразу заявила о своих намерениях. Конечно, Улла надеялась, что он не спутал намерения с чувствами. Подумав об этом, девушка фыркнула и закатила глаза, а потом снова уставилась на конунга. Безусловно, он был хорош собой, и наверняка многие девушки заявляли ему о своей влюбленности. Его рост позволял взирать на всех свысока. На всех, кроме Торгни, конечно. Улла и раньше подмечала острую и холодную красоту чужака. Знала о ней еще даже до того, как он вошел в их город. В то время как мужчины в Скогле шептались о силе северного зверя, женщины болтали о его красоте и не врали. Впервые она увидела его на улицах Скогли, когда он со своими людьми приближался к длинному дому Лейва. Он шел медленно, улыбался своей волчьей улыбкой, похожей на оскал, а перед ним расступались и замирали люди. Перед глазами Улы все плыло. Кажется, Скаль подошел ближе к Лейву и поздоровался, представился. Но что бы ни говорили в тот момент вокруг, в ушах Улы звучало только одно. «Сработало, сработало, сработало, сработало!» Ее план и правда сработал. Скаль стоял перед ней. Еще красивее и величественнее, чем в сплетнях болтливых женщин. Когда он впервые заговорил с ней, сердце Вельвы замерло от восторга. Когда он сражался с Лейвом, Улла потеряла голову. А когда увидела его силы, то просто пропала. Улла сглотнула, думая о чистом восторге, который захватил ее. В тот момент в комнате, когда потянулась к его губам, она еще не понимала, почему ей этого захотелось. Отчасти ей казалось, что если сам Тор ответил на ее молитвы, то теперь она может захватить все, что захочет. Например, самого сильного и властного мужчину, какого только знал Мидгард. Не довольствоваться же ей вниманием Лейва или Торгни. Подумав об этом, Улла тихо выругалась сквозь сжатые зубы. Она и была тем самым несчастным, обиженным, капризным ребенком, который хочет только все самое лучшее. Вечно недовольная тем, что у нее есть. Наверное, Улле только казалось, что она выше, чем прочие люди. Нет, это не так. Она выше. Ведь даже сам Тор недавно подтвердил это. И ей положено все лучшее, что есть в Мидгарде. Это не прихоть обычного человека, а судьба, которую для нее избрали боги, ведь они сделали ее подобной самим себе. Улла вздохнула. Ей не хотелось оставаться в стороне, ожидая, пока Скаль решит прибегнуть к ее силе, будто она лишь его верный клинок. Прорицательница жаждала куда более высокого положения. Теперь, когда оковы спали, когда она свободна от Лейва, Улла, наконец, имела право получить все. И даже Торгни не сможет ей помешать.